Глава 3. На заводе. Только один месяц, декабрь 1931-го, понадобился нам, чтобы освоить новое производство. У нас не было времени на более длительные сроки. Двухэтажное здание завода вместило литейный, механический, инструментальный и сборочный цехи. Второй этаж расположен по периметру здания в виде сплошного внутреннего балкона. Его поддерживали ряды железобетонных колонн и ограждали защитные перила. Дневной свет поступал через стеклянную крышу. На втором этаже смонтировано оборудование для сборочного цеха. Сборщицы электросверлилок в основном девочки. Только девочки стали обмотчицами, но некоторые работали наравне с мальчиками и на станках в механическом цехе. На первом этаже главный цех, механический. Здесь расположено более 50 станков. Каждый станок обрабатывает детали разной сложности, и в расстановке коммунаров у станков предусмотрена степень их квалификации и способности. В самом начале труднее было вокзальному пополнению, но и среди них оказалось много способных ребят, которым помогали мастера и опытные коммунарские бригадиры – Ермоленко, Кравченко, Юдин, Никитин, Сеня Козырь, Землянский. Группу станков револьверных полуавтоматов обслуживал опытный мастер Федор Иванович Кушнир. Он обучил работать и меня на гильдемейстере С-40. Группы токарных и револьверных станков обрабатывали станины сверлилок, верхние и нижние щиты, производя одновременно многие операции – внутренние и наружные проточки, рейберовки, раззинковки, сверловки отверстий для крепления, шлифовки. Многообразие и очередность обработки обеспечивал набор инструментов, подготовленным настройщиком и закрепленных в специальных патронах на массивном барабане. Точность обработки контролировалась разнообразными измерительными приборами. В терминологии станочников появились новые слова – сотка, полусотка, допуск, микрон, калибр. За точность шла борьба. То и дело к готовым деталям подходил мастер с микрометром, с калибрами, реже со штангеном и проверял качество и точность обработки. Кронциркуль, как измеритель точности обработки, вышел из употребления. После проверки мастера детали поступали в ОТК. Здесь были приборы, которые содержались в постоянном температурном режиме под стеклом. Некоторое время не ладилось дело у фрезеровщиков, которые стояли у вандреров. Причиной оказалась особая сложность рабочих операций. На помощь пришли инженер Горбунов, мастер Василий Серов и начальник цеха овчинников. Фрезеровщики зашагали в ногу со всем заводом. В январе 1932 года наш завод выпустил первую партию электросверлилок. Наша марка FD1. Сбылась мечта Антона Семеновича и всех дзержинцев. На празднике, посвященном этому событию, от имени общего собрания коммуны, от комсомола и совета командиров, Толя Гапеев, Игорь Панов и Дуся Брегель преподнесли Антону Семеновичу поздравительный адрес. В нем говорилось: «Дорогой Антон Семенович, разрешите вас поздравить с теми достижениями, которые имеются в коммуне, благодаря твердому и умелому вашему руководству. Желаем вам новых сил для дальнейшей упорной работы над воспитанием нового человека. Приятно войти в чистые светлые цеха, легко работать на новых станках. К концу работы станки обтирались, убиралась стружка, смазывалась каждая деталь. Все по инструкции. Санитарное состояние цехов и отдельных станков ежедневно обследовал ДЧСК. Из малышей нового пополнения по их инициативе была создана нужная организация, которую старшие назвали «Союз Транс». В нее включились Витя Кидалов, Иванов IV, два 9-летних брата-близнеца Коля и Петя, которым в коммуне присвоили фамилию Братчиных. Они оба беленькие, подвижные, внешне неразличимые. Чтобы установить, кто из них Колька, а кто Петька, нужно под рубашкой показать родимое пятнышко. Оно было у Петьки. Своим сходством братья заметали следы проказ и вводили в заблуждение дежурных. Те не знали, кого следует записать в рапорт. Братчины нашли себе посильное занятие в Союз Трансе и работали играючи. Новообразованная корпорация при входе в механический цех вывесила яркий плакат рекламу. «Внимание! Коммунарский Союз Транс принимает поручение. Первое. По переноске деталей и инструментов. Второе. По выписке и доставке из кладовой деталей и инструментов. Третье. По передаче записок и распоряжений. Четвертое. По разысканию нужных товарищей. Обращайтесь к командирам Союз Транса Кидалову или Иванову IV. Союз Транс имеет агентуру во всех отделах коммуны. Выполняют все поручения быстро, аккуратно и дешево». Выразительная реклама позволила Союз Трансу сразу обзавестись клиентурой. В качестве транспортных средств использовались тачки на двух резиновых колесах. Члены Союз Транса катали их по цехам в обе смены. как добавочную нагрузку «Союзтранс» взял на себя перевозку стружки от станков в склад утильсырья. Стружку цветных металлов свозили в литейный цех. Как связные, «Союзтрансовцы» намного облегчили работу завода управления по руководству цехами. За рабочую смену ребята проделывали многокилометровый путь, не жалуясь на усталость. Вертясь около станков, они изучали их работу и все наматывали себе на ус. Инструментальный цех был на особо почетном положении. В нем изготавливались все режущие инструменты из сверхтвердых сталей. На обычные резцы напаивались твердые пластинки из стали «Победит». Самостоятельно выпускались фигурные резцы из самокальных сталей и затачивались специальными точилами. Инструментальщики научились делать измерительные скобы и калибры с доводкой до высоких точностей, всевозможные шаблоны и приборы, не уступающие заграничным. Когда кончался запас импортных шарикоподшипников, и снабженцы не могли их найти в наших организациях, встал вопрос об их изготовлении на месте, в условиях нашего завода. Эксперимент удался, и цех обеспечил полную потребность производства своими коммунарскими подшипниками. В инструментальном работало несколько человек старых рабочих. Свой опыт они передавали коммунарам. Нет слов для оценки наших инженеров. Все они крупные специалисты с большим стажем. В молодое отечественное производство они включились с радостью, работали творчески, с полной отдачей сил и знаний. Производство подшипников тоже наладили они. Отошло в прошлое и их неверие в наши способности. После штурмов на строительстве, которые вызывали ужас, они переменили о нас мнение, и первым это сделал Николай Алексеевич Горбунов. Он стал не таким суровым и несговорчивым. Его окончательно сразил «Союзтранс», как стремление к работе даже и самых маленьких, которым вместо катания тачек следовало бы играть в лошадки. И в коммунарской среде никто не называл инженеров старыми спецами. Их уважали за преданность делу, мастерство, за деловитость. А эти качества у коммунаров ценились превыше всего. И пусть они ходят при галстучках, пусть носят пиджаки с бархатными воротничками. Это теперь никому не бросалось в глаза и не давало повода для обвинения в буржуазности. В учебную программу РАПФАКа были введены новые предметы: электротехника, литейное дело, технология металлов, машиноведение и прессово-кузнечное дело. Эти предметы преподавали Горбунов, Георгиевский, Андреев и Силаков. Андреев вел и уроки математики. Сами инженеры, они не забивали головы за умной инженерией, которая нигде и никогда не понадобится. Они учили грамотно пользоваться техническими справочниками и разбираться в нужных для практики формулах, чертежах и схемах. Свеженькие знания мы тут же переносили на завод и работали как бы с открытыми глазами. Первый квартал 1932 года шел неровно. Еще были колебания в суточных планах, еще мешали технические неудачи, нехватка дефицитных материалов, перебои с подшипниками. Хромало качество литья из-за усадочных раковин. Задержка в литье сказывалась на работе токарей и револьверщиков. Они, в свою очередь, тормозили сборку. Все колебания отражались в диаграмме соцсоревнования, и токари выбирали любую возможность, чтобы неурочно проникнуть в цех и стать за станок. Но режимом дня возможности ограничены. В ночное время входы на завод закрыты, и вот при всех запорах в цеху загорается свет. Включаются станки, двигаются люди. Рассматривая через окно эту чертовщину, сторож Шмигалев протирает глаза, как бы борясь со сновидением. Его черноносый песик тут же, но тревоги не поднимает. Сторож кидается в сторону кабинета, но навстречу из темноты вырастает фигура, преграждая путь. Шмигалев скидывает ружье. «Данила Кузьмич, не волнуйтесь, это наши. Ночная смена, понимаете?» Шмигалев узнал голос захожая. «Какая смена? Как она попала в цех?» «Да вы не шумите. Мы немного поработаем и пойдем спать. Добре?» «Да вы меня, сучьи дети, под монастырь подведете. Скажут, спит на посту, а в цеху орудуют». «И ничего, обойдется. Зато план завтра будет». Данила Кузьмич понимал, что спорить нет смысла. С такими хлопцами шутки плохи. Он отходит в сторону и становится на входе, как на шухере, охраняя работающих. В цех мы пробирались через окно на втором этаже. С дневальными тоже добились полного понимания. Командир сторожевого отряда Федоренко велел им держать язык на замке. Мы нарушали дисциплину. Риск был страшный, но мы шли на него. Каждый день у станков вырастала горка готовых деталей, и мастера диву давались. Как будто эти запасы подкидывала нечистая сила. Накрыл заговорщиков Антон Семенович. Он поздно ночью возвращался из города и, конечно, не прошел мимо цеха, в котором светились окна. На середине собрания стояли лучшие из лучших, ветераны и бригадиры, комсомольцы и командиры отрядов, Землянский, Юдин, Ермоленко, Луцкий, Орлов и сам президент Никитин. В истории коммуны дело небывалое. Наклонили буйные головушки и слушали гневное выступление младшего актива. Ярыми противниками партизанщины выступили Швед и Комардинов, Старчакова и Харланова. Они крыли, невзирая на лица. Виновные не оправдывались. Всех наказали арестом. Особую позицию занял Соломон Борисович. В порядке справки, он сказал: «Товарищи, правдами или неправдами, план квартала все равно выполним. Мы стояли на одной ноге и хаамали. Теперь стали на две ноги и будем героями. Мы имеем широкого потребителя и, слава богу, навсегда кончаем с дикохтом. Сверхлилка – это дорогая вещь. Это не масленка или какая-то галашейка. Вы будете миллионерами. Это я вам говорю. Я выступаю против вашего постановления. Как можно наказывать героев? Они сделали что-то плохо? Они заслужили переходящее знамя и доску почета. И я обе руки поднимаю против вашего наказания». Соломона Борисовича слушали внимательно, с уважением. Но когда он кончил, все до единого проголосовали за арест.